Глава 10. Конференц-зал главного корпуса представлял собой просторное помещение, по размерам напоминающее спортзал обычной школы. Располагался на верхнем, третьем этаже здания. Вместо обычной крыши овальный свод, выполненный из светло-синего стекла. Светофильтры рассеивали солнечный свет, а после заката специальные лампы подсвечивали купол снизу, создавая эффект открытого неба. На противоположной от входа стене висел гигантских размеров плазменный экран. Неподалеку от него стояли стул и несколько стульев. Ряд кресел располагался полукругом. В центре низкий квадратный столик из синего стекла. На нем десяток бутылок с минеральной водой и соками. Четыре окна с открытыми рамами пропускали в зал свежий воздух. Вечером он был насыщен запахами леса и озера. Хозяева пансионата молча ждали, пока пациенты рассядутся, и внимательно рассматривали их лица. Помолодевшие ветераны выглядели серьезными, сосредоточенными, слегка напряженными, однако сохраняли полное спокойствие. Видно, что обо всем договорились и выработали линию поведения. «И план действий составили», — добавил про себя главный врач. «На разные случаи. Настроены решительно, и если что пойдет не так, церемониться не будут». Еще он обратил внимание, как сели ветераны. В центре генерал Титов, крайним слева майор Аноженко, крайними справа полковники Сорокин и Баскаков. Будучи хорошим психологом, он понял, что мозговой центр группы пациентов специально разошелся веером. Один из старых приемов — воспринимать информацию на слух и визуально лучше с разных точек. Все как в пословице — со стороны виднее. «В этот раз ухищрения лишние», — также мысленно произнес главврач. «Скрывать что-либо мы не намерены. Правда и только правда. Залог положительного итога разговора. Иной нам и не нужен». Видя, что все заняли места, главврач шагнул вперед и громко сказал. «Добрый вечер, господа. Рад видеть вас всех молодыми, здоровыми, полными сил и энергии». Пациенты вежливо покивали. «Прежде чем начать разговор, позвольте представить наших сотрудников на тот случай, если кто не знает». Главврач полуобернулся и указал рукой настоящего поблизости Лянерса. «Константин Павлович Лянерс, представитель фонда реабилитации, ответственный сотрудник, глава администрации пансионата». Лянерс молча склонил голову и чуть улыбнулся. «Николай Борисович Малубин, мой заместитель по технической части», — продолжил главврач. Высоченный, никак не ниже 2 метров, плечистый Малубин выглядел весьма представительно, держался очень уверенно и спокойно. Малубин тоже кивнул, тоже не произнес ни слова. «Второй заместитель — Игорь Леонидович Репин. Вы его должны хорошо знать». Его действительно знали. Репин часто заходил к пациентам, проверял самочувствие, разговаривал, шутил. Ветераны относились к нему хорошо. Несмотря на молодость, он был опытен, с хорошим чувством юмора. С пациентами вежлив и почтителен. «И еще раз представлюсь сам», — с улыбкой сказал главврач. «Сергей Владимирович Семенов, главный врач пансионата. Перед вами все местное руководство, которое вы и хотели видеть». Семенов согнал улыбку с лица и как-то неестественно бодро продолжил. «Если позволите, я коротко обрисую ситуацию, так как видится она вам. Вас, старых и немощных, по большому счету доживающих последние дни, привезли сюда в странный пансионат, который построил никому неизвестный фонд реабилитации. Вполне обоснованные подозрения относительно завуалированных попыток присвоить себе ваше жилье возникали, я так понимаю, неоднократно». Семенов дождался нескольких кивков от ветеранов. «Первые дни вы мало над чем задумывались. И состояние не то, и сил мало. А кое-кто вообще считал, что не доживет до следующего дня. Однако никто не умер. Наоборот, начали оживать. Удивление вызвал странный курс реабилитации и лечения. Но куда больше удивления вызвали результаты. Вы становились моложе день ото дня. Уходили болезни, пропадали недомогания, исчезали морщины, шрамы, вновь начали расти волосы, в мышцах появилась сила. В конце концов, вы почувствовали, что ваши мужские способности вновь при вас». Семенов отметил легкие ухмылки на лицах пациентов и быстрые взгляды, которыми те обменялись. Пожалуй, этот результат лечения вызвал наибольшее одобрение. Или нет? Дальше. Вы встречали друг друга во дворе, на прогулках. Вы видели, как быстро молодеют ваши соседи. У вас появились первые подозрения и вопросы, но вы молчали. Не хотели случайно прервать чудесное лечение. Однако события вчерашнего и сегодняшнего дней, вполне очевидные нестыковки и резкое ураганное омоложение организмов бывших стариков переполнили чашу терпения. Главврач обвел пациентов взглядом. Что ж, пока все верно. Именно эти сомнения и терзали души помолодевших стариков, пока он точно угадывает их настрой и мысли. Со вчерашнего дня наших сотрудников донимали вопросами и требовали объяснений. Я поговорил с одним из вас, с Ильей Дмитриевичем Титовым. И мы пришли к определенным решениям, которые он и довел до остальных. А сейчас вы хотите услышать от нас ответы на вопросы. Семенов намеренно остановил взгляд на Титове. Тот кивнул и произнес первые слова за вечер. «Все верно. Вы точно пересказали наши ощущения и чувства, Сергей Владимирович. Значит, знаете, какие вопросы мы вам зададим?» «Знаю, знаем», — поправился главврач. «Поэтому и начнем с главного. Лучше всего это сделает Константин Павлович. Прошу». Лянерс шагнул вперед и встал рядом с главврачом. Титов успел переглянуться с Оноженко. Персонал тоже подготовился к разговору. Скорее даже это было запланировано заранее. А значит, и ложь, если прозвучит, будет весьма достоверной. Сумеют ли они ее разгадать? Лянерс глубоко вздохнул, словно готовясь к прыжку в воду. «Начнем с самого начала», — неловко скаламбурил он. «С фонда. Фонд реабилитации был создан 3 месяца назад. Он состоит из крохотного офиса в Муроме и самого пансионата. Изначально фонд оформляли только для того, чтобы купить землю и начать строительство, а пансионат строили исключительно ради вас. И он существует, пока здесь находитесь вы». Если представитель хотел удивить пациентов, то это ему удалось. На их лицах явно проступало удивление, но пока ветераны молчали, ждали продолжения. «Конечная цель курса — возвращение вам молодости. Я знаю, что вы никогда о таком не слышали, что методик восстановления нет, и возвращение молодости идет по разряду несбыточного. Однако факты налицо. Вы вновь молоды, полны сил. И теперь хотите знать, как это произошло». Несмотря на уверенный голос представителя, было заметно, что он волнуется. Однако скрывает это по мере сил. «Но сперва позвольте представиться еще раз, уже настоящими именами». Среди ветеранов пронесся негромкий шепот. Одна из версий об иностранных владельцах пансионата вроде находила подтверждение. «Вы слышали мое имя, мой псевдоним. На самом деле я Акост Лянерс, начальник экспедиции. Я Савер Старбот», — подал голос главврач, — «главный специалист медик экспедиции». Вперед шагнул Репин и громко сказал: «Ирвин Ритипс, куратор экспедиции от медицинского центра». Последним представился Малубин. «Никен Малуб, заместитель начальника экспедиции». «Какая такая экспедиция?» — спросил Баскаков. «Специальная экспедиция «Контакт». Мы представители цивилизации Дастея». В зале повисла гробовая тишина. Смутную тревогу Титов почувствовал еще когда Стасюк упоминал об акценте своей медсестры, но не придал этому значения. Второй раз его задело, когда Лянерс начал говорить о пансионате, мол, построен только для них. Однако признание, что они инопланетяне, и упоминание Дастеи повергло Титова в не меньший шок, чем остальных. Почему он ни разу не подумал о таком варианте, сказать сложно. Может быть, после гибели жены он подсознательно старался забыть об этом. «Вы что заливаете?» — возмущенно выкрикнул Оноженко. «Какие инопланетяне? Шутить изволите?» Ветераны не могли, просто не в состоянии были поверить в услышанное. Это казалось им бредом или неуместным ерничанием. Однако инопланетяне хранили серьезный вид и не спешили признаваться в розыгрыше. Лянерс поднял руку, прося внимания. «Я понимаю, что мои слова звучат для вас дико, однако это так. Вы сами должны понять, на Земле нет ни оборудования, ни методик, позволяющих вернуть молодость. Ни одна клиника России не возьмет на полный пансион умирающих стариков, если только те не заплатят, к сожалению». «Но это не доказывает, что вы инопланетяне», — хмыкнул Сорокин. «У нас хватает других доказательств, но сейчас я прошу подтвердить наши слова одного из вас». В зале опять стало тихо. Ветераны, непонимающе, смотрели по сторонам. «Как это? Из них?» А Титов опустил голову и вздохнул. «Все верно. Они должны были попытаться отыскать следы пропавших разведчиков. Они просто обязаны были искать Мариту. И нашли. Хотя и с опозданием». «Да, одного из вас», — невозмутимо продолжил Леннерс. 65 лет назад на планету Земля была высажена разведгруппа Достеи с целью сбора сведений». 43-й год! — взволнованным голосом произнес Стасюк. «Во время войны, что ли?» «Да. В тесный контакт с группой вступили ваши контрразведчики, и один из них сейчас здесь». Взгляды ветеранов сначала скрестились на Аноженко, но тот выглядел настолько недоуменным, что ветераны быстро сообразили и посмотрели на Титова.